А ты идешь красивую походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Доброго здравия, радиослушатели, радиозрители Народного славянского радио. Я Арират. Во славу родов наших светлых. Сегодня поговорим о процессе очищения организма. Поговорим о том, что делается не так и каким образом это лучше всего делать. Конкретно останавливаться на каких-то системах, видах очищения сегодня не буду. Единственное, я хотел осветить очень важный вопрос. Многие пациенты, обращаясь с какими-то проблемами, заявляют о том, что они проводили очищение организма там по такой-то методике, по такой-то методике, так чистились, и в конце концов все равно никакому результату не приходят. Все равно проблемы сохраняются, возвращаются через какое-то время, наступают осложнения и так далее. И жалуются на то, что никаким образом самостоятельно помочь себе не могут, поэтому приходится обращаться за специализированной консультацией или помощью. Так вот, основная ошибка в этом моменте заключается в том, что люди, проводя очищение организма там по каким-либо системам, начинают сначала голодать, после этого голодания начинают какие-то чистки по методикам некоторых специалистов, которые чуть шаг в сторону сделали от какой-то методики, тут же присваивают этому свое имя, как бы стараясь запечатлеть себя в веках и так далее. И в конце концов от обособленного использования их методики по очищению организма толку шиш на самом деле. Ничего такого особого нет, потому что очищение организма необходимо проводить в комплексе. Что значит в комплексе? Это значит, что если вы проводите голодание и какие-то условные голодания, то необходимо их проводить параллельно с иными очистительными процедурами. То есть вы голодаете, параллельно с этим очищать кишечник, параллельно с этим употреблять какие-то травки для очищения крови, параллельно с этим употреблять травки для очищения лимфатической жидкости, параллельно с этим проводить очищение печени, параллельно с этим проводить очищение почек, параллельно с этим проводить какие-то мероприятия, направленные на улучшение состояния живота, допустим, массаж живота проводить, параллельно с этим проводить какие-то физкультурные, гимнастические мероприятия, направленные на улучшение циркуляции крови по организму и движения лимфатической жидкости. Но если, вопреки всему этому, вы будете заниматься сегментарным очищением, то есть сейчас вы поголодали, потом вы почистите кишечник, потом вы почистите печень, потом почистите кровь, потом лимфу и так далее, в 90% случаев толк от этого вы не получите в долговременной перспективе. Будет сиюминутная выгода какая-то, вы улучшите состояние своего организма на какой-то период, на неделю, на две, на месяц, потом опять придет предыдущая болезнетворное или дисфункциональное состояние. Поэтому, когда вы беретесь за комплексное очищение организма, тем более при каких-то сложных системных заболеваниях, таких как онкопроцессы или тяжелые вирусные поражения, или какие-то хронические заболевания и тому подобное, всегда проводите очищение организма в комплексе. То есть вы и голодаете, и промываете кишечник, и очищаете печень, и очищаете кровь, и очищаете лимфу, и производите все это одновременно. Сроком все эти мероприятия могут уложиться примерно в 3 недели. И таким образом за 3 недели в большей или меньшей степени вы сможете очистить весь организм. Если вам для этого необходимо больше времени, конечно, вы можете применять для этого там и месяцы, 2, и 3. Но в любом случае смысл всего процесса должен быть в совокупности и одновременности всех методов. Потому что пока вы будете применять какой-то один метод, другая система, которой вы в данный момент не занимаетесь, она опять же придет в неудовлетворительное состояние. Итак, буду надеяться, что все вразумели то, что я хотел сказать. С вами был Арират. До новых встреч. Увидимся. Всех благ. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво.